6. «Нам нужно поговорить», — заявила Энджи. Эти три слова никогда не сулили ничего хорошего, особенно когда произносились серьезным голосом после того, как Дилан улегся спать. Обычно они означали, что, по ее мнению, Крейг сделал что-то не так и что сейчас ему будет прочитана основательная лекция. Когда Энджи отложила журнал, взяла пульт от телевизора и уменьшила громкость, последние сомнения испарились. «Ты слишком много времени проводишь на работе. Мне это не нравится, и Дилану тоже». «О чем ты? Я беру всего один выходной, иду гулять с Тайлером и парнями». «Я не об этом. Не прикидывайся, что не понял». Крейг умолк. «Даже когда ты здесь в эти дни, тебя здесь нет. В каких облаках ты витал во время ужина? Ты хоть заметил, что Дилан съел весь хумус, что я положила ему на тарелку? Дилан! Хумус!» «Это здорово. Или нет?» «Прошлой ночью ты был в сети почти 3 часа. В последнее время кажется, что ты сидишь в сети за этим компьютером каждую ночь. Я удивлена, что ты сейчас здесь со мной. И это был не единственный раз, когда ты гулял со своими приятелями. Каждый день ты домой все позже и позже приходишь, а уходишь с утра пораньше». «Но я же рассказывал. Пока консультант здесь, мне нужно...» «Я помню. И я все понимаю. Но когда родился Дилан, мы договорились, что будем подменять друг друга. Я готовлю ему завтрак, обед, отвожу в школу, забираю. Смотрю за ним после обеда, готовлю ужин для всех нас. Ты должен помогать мне по вечерам. Ты не можешь проводить все свое время, прячась в кабинете». «Ну что я могу сказать? Обстановка на работе сейчас очень подвешенная. Сегодня у нас были личные собеседования с консультантами. Вернее, все остальные в отделе прошли собеседования настолько сверхсекретные, что их заставили подписать натуральный обет молчания. Мол, ни слова другим, иначе будут санкции. Мне, кстати, ничего подписывать не пришлось. Так, задали пару-тройку общих вопросов, да и послали веселой дорогой. Та же ситуация с Филом». «И что это значит?» Энджи выглядела обеспокоенной. «Думаешь, тебя сократят?» «Я не знаю. Я не знаю, что это значит, но пахнет это дельце не очень хорошо». «Почему ты не сказал мне об этом?» «Вот, говорю сейчас». «Если бы я не спросила, ничего бы ты не сказал. Сидел бы в тишине, смотрел телек». Тут крыть Крейгу было нечем. Энджи была права. «Нам нужно обговаривать такие вопросы», — сказала Энджи. «Ты не можешь держать все в себе. Мы вместе. Мы — одна семья и должны уметь говорить друг с другом». «Ты права», — сказал он ей. «Прости, ты права. Я не хотел тебя волновать, но меня это не оправдывает». Она сжала его пальцы в своих. «Пришла пора рассылать резюме, да? Насколько вся эта заварушка серьезна?» Он вздохнул. «Не знаю. Я думал, что мне ничего не грозит. Но диалог с Патовым поставил меня в тупик. Слишком уж все странно». Он покачал головой. «Проблема-то в том, что в отрасли сейчас неподходящее время для поиска работы. Вот почему у Компрод головники. Дело не только в том, что наша доля на рынке сокращается. Сокращается весь рынок». «Да, но у тебя отличная квалификация. И резюме у тебя отменное». «Надеюсь, оно не пригодится», — сказал Крейг жене. «Пока я собираюсь переждать это все и посмотреть, что произойдет». Улыбаясь, он похлопал ее по руке. «Я буду больше проводить времени дома. Я обещаю». «Я не думаю, что все будет именно так». «Поживем, увидим», — сказал он. «В любом случае, я и сам не в восторге». Она взяла пульт и выключила телевизор. «Может, отправимся в спальню?» «Почему? Еще рано. Ты устала?» Она выразительно посмотрела ему в глаза. «Нет». Ухмыляясь, Крейг встал, потянул ее за собой и поднял с дивана. Пойдем, я уложу тебя. Когда он проснулся в субботу утром, Энджи еще спала, но Дилан уже встал и сидел в гостиной, смотря мультфильмы. Крейг надел халат и тапочки и направился по коридору в переднюю часть дома. Он заметил, что ковер в центре уже износился. Ковер достался им вместе с домом, и Энджи несколько месяцев назад упоминала, что хотела бы его заменить, но он откладывал дело, потому что любил все откладывать. Теперь он и вовсе не хотел что-либо менять, потому что не знал, останется ли у него работа. А пока ситуация на работе не улажена, лучше действовать консервативно. И экономить деньги. Так, на всякий случай. «Привет, приятель», — сказал он, подойдя к Дилану сзади и ласково сжав его плечи. «Хочешь помочь мне приготовить блинчики?» Это был один из их ритуалов выходного дня, и Дилан взволнованно вскочил. «Да!» — сказал он, и они вдвоем пошли на кухню. Крейг высыпал немного бисквитной крошки и муки в миску, разбил два яйца, затем позволил Дилану влить немного молока и перемешать. Когда сковорода достаточно нагрелась, он уступил место сыну, чтобы тот лил тесто по кругу. Крейг накрыл руку Дилана своей, и вдвоем они перевернули блин лопаткой. Через минуту повторили. «Ступай, буди маму», — сказал Крейг. «Скажи ей, что уже 7:30». К тому времени, как он намазал блинчик Дилана маслом и полил сиропом, мальчик вернулся. «Она уже проснулась», — сказал он совершенно серьезно. Крейг услышал, как за Энджи закрылась дверь ванной, вода полилась из душевой насадки. Он сам приготовил остальные блинчики и, выложив их на тарелку, сел есть, как раз когда Дилан допил апельсиновый сок и встал, чтобы вернуться в гостиную. «Эй, приятель!» Дилан посмотрел на него. «Не хочешь пойти со мной на работу?» Глаза Дилана загорелись. «Правда?» «Конечно. У меня там есть кое-какие дела, но ты можешь поиграть в игры на моем компьютере, пока ждешь. «Мы прокатимся на лифте?» «Конечно. А потом мы пойдем пообедаем и, может быть, сходим в кино». «Хорошо». Энджи вошла в кухню. «О чем разговор, парни?» «Папа берет меня к себе на работу!» Энджи одобрительно улыбнулась. «Даже когда меня здесь нет, я здесь», — сказал Крейг, и она поцеловала его в щеку. «Если нас не будет дома, когда ты вернешься, добавил он, — «значит, мы в кинотеатре». «Да!» — вернул Дилан. «Круто! Веселого вам дня, мальчики», — сказала Энджи, наливая себе апельсиновый сок. «Если вы собираетесь в кино, захватите с собой маски. Сейчас сезон гриппа. Эти кинотеатры — сущие рассадники заразы». Она проснулась позже них, но быстро позавтракала и отправилась на смену в больницу неотложной помощи, прежде чем кто-то из них успел одеться. Крейг захватил небольшой флакон дезинфицирующего средства для рук, а также один из дисков группы «They Might Be Giants», и они с Диланом подпевали кавер-версии песенки о Стамбуле по пути на работу. «Мне нравится это здание», — сообщил Дилан, когда они въехали на парковку. «Оно такое злодейское с виду». Крейг улыбнулся. Внешний вид штаб-квартиры Компрода, интерьер, если уж на то пошло, действительно напоминал убежище какого-нибудь врага Джеймса Бонда. И хотя сын никогда не смотрел ни одного из этих фильмов, это было проницательное наблюдение. Крейга не на шутку радовало, что они с сыном так схожи в воззрениях. Он позволил Дилану провести себя по своему пропуску, и они вдвоем проехали на лифте по нескольким разным этажам, остановившись, наконец, на 6-м. «Это место такое классное!» — восхищенно заявил Дилан, когда они вышли из лифта. «Неплохо тут у нас», — согласился Крейг. «Пап! А у тебя в кабинете по-прежнему стоит холодильник». «Куда же ему деться? Я храню в нем воду в бутылках. Хочешь пить?» «Угу». Дилан счастливо улыбнулся. Когда они проходили мимо, Скотт Чо заседал в своем офисе с подчеркнуто важным видом, проглядывая какую-то бессмысленную распечатку. Крейг поздоровался, улыбаясь про себя и вспоминая шуточную киноминиатюру «Как преуспеть в бизнесе, не особо-то и стараясь», где Роберт Морс пришел на работу в выходной день, расставил несколько пустых кофейных чашек на столе, высыпал пепел в пепельницу, распаковал бумагу, заправил один лист в пишущую машинку, а затем притворился, что спит за своим столом, будто просидел там всю ночь, как раз к тому времени, когда босс вошел и увидел его. Скотт прикидывался таким же образом, и Крейг понял, что, приведя Дилана сегодня утром, он может случайно придать себе подобный вид, заставив людей думать, что он настолько предан своему делу, что приходит на работу, несмотря на то, что нужно заботиться о ребенке. Хотя это, может, и был хороший карьерный ход, какая-то часть души сожалела об этом, потому что он совсем не хотел играть в эту игру. «Вот твой кабинет!» — закричал Дилан, подбегая к дверям с табличкой. «Ага, он самый». Они прошли мимо рабочего места Люпы и через открытую дверь в кабинет Крейга. За его столом восседал, удобно расположившись в кресле, Регус Патов, собственной персоной. Он таинственно улыбался и явно чего-то ждал. «Доброе утро, мистер Хорн. Я рад, что вы решили присоединиться к нам сегодня. Я как раз просматривал ваши бумаги и подумал, что у вас еще очень много работы. Я не был уверен, что вы сможете выполнить ее в обычные часы, и поэтому очень впечатлен тем, что вы проявили инициативу и пришли сегодня». «Я не давал вам разрешения на это». Крейг пытался сдержать свой гнев. «Ну что, заглядывать в ваш стол? Я знаю, что могу показаться немного навязчивым, но, уверяю вас, это все часть моего рабочего процесса. Как мы сможем вынести объективное суждение и дать актуальные рекомендации, если у нас не будет доступа ко всей нужной информации?» Крейг силился вспомнить, есть ли у него на столе личные вещи. «Я поговорю об этом с мистером Мэтьюзом». Консультант встал. «Я понимаю ваше волнение, но прошу, успокойтесь. Как я уже сказал, стандартная процедура, никакого самодурства. БФГ запросил доступ к рабочим местам сотрудников и, смею вас заверить, получил его согласно подписанному всеми сторонами документу». Он обошел стол и кивнул на Дилана. «А это, я так понимаю, ваша дочь?» «Мой сын», — холодно отрезал Крейг. Консультант взъерошил волосы Дилана. «Какая милая девочка!» «Я мальчик!» — запротестовал Дилан, отстраняясь. Патов расплылся в акулии улыбке. «Конечно, как скажешь. Сейчас поди разбери». Крейг, еле сдерживая гнев, вклинился между ними. «Покиньте мой кабинет», — сказал он чуть громче, чем хотелось. «Конечно, конечно», — консультант просеменил мимо них. «Очень рад, что вы пришли сегодня, мистер Хорн. Ваша преданность делу не останется незамеченной». С этими словами Патов отчалил. Крейг не осознавал, что задерживал дыхание, покуда консультант не скрылся из виду. «А почему этот дядя принял меня за девочку?» — спросил Дилан. «Понятия не имею». «Нет, правда, почему он так сказал?» Он пошутил. «Не бери в голову. Мистер Патов — тот еще клоун». Крейг задумался, куда можно настучать на Патова, и будет ли этой оскорбительной выходки достаточно, чтобы наглого консультанта турнули. Какое именно место занимал этот несносный выскочка в иерархии БФГ? Наверняка одно из важных, но был ли он, скажем, президентом акционерного общества? Или простым наймитом? Можно ли уволить его из БФГ за вопиющее нарушение рабочей этики? Может ли компрод поставить его на место? Крейг собирался узнать. Именно с этой секунды он понял — война есть война. Но сейчас ему нужно было позаботиться о Дилане, и он сменил тему. «Ещё хочешь пить?» — он указал на другую сторону офиса. «Если да, холодильник в твоём распоряжении». Дилан тут же сунул нос внутрь. «О, у вас есть виноградная кола!» — воскликнул он. «Я возьму, да?» «Бери, бери». Крейг планировал усадить Дилана за компьютер Люпы, пока сам работал. Но после встречи с Патовым не хотел, чтобы его сын находился на виду у консультанта, поэтому решился на маленькую рокировку. Пока Дилан играл в военно-воздушных зомби на его машине, сам Крейг сидел на страже за столом секретарши, трудясь за её ПК. Время шло быстро, и когда он посмотрел вниз на угол экрана и увидел, что уже почти полдень, он сохранил то, что сделал, и отключился от сети. Крейг планировал поработать всего час или около того и чувствовал себя виноватым за то, что проторчал здесь все три, да ещё и с ребёнком. Впрочем, Дилан ни на что не жаловался. Он с головой ушёл в игру, и когда Крейг заметил, что пора сохраняться и выходить в реальный мир, Дилан даже не поднял глаз от экрана. «Подожди, пока я не умру», — попросил он. «Или не пройду этот уровень». «Подожди, пока я не умру». Прозвучало зловеще. Он говорил это всякий раз, когда играл в игры, а кто-то из родителей просил его бросить. Но, услышав эти слова здесь, в этот момент, Крейг сосредоточился на их буквальном значении и голосом, возможно, слишком суровым сказал: «Дилан, выключи компьютер сейчас же». Напуганный, Дилан вышел из игры и выключил системный блок, с тревогой глядя на отца. Крейг сразу же почувствовал себя виноватым. Он обошёл стол с другой стороны, взял сына на руки и крепко обнял его. «Прости меня», — сказал он. «Я устал и проголодался. Что-то меня занесло». «Всё в порядке, папочка!» Дилан похлопал его по плечу, и сочетание слов и жеста было настолько потешным, что Крейг расплылся в широкой улыбке. «Пойдём, парень», — сказал он. «Поедим чего-нибудь». Держа сына за руку, Крейг повёл его по коридору к лифтам. Скотт Чо поднял глаза, когда они проходили мимо его кабинета, и Крейг помахал рукой начальнику отдела. Тот кивнул и снова уткнулся в свои распечатки. Ближайший лифт прибыл как раз в тот момент, когда Дилан собирался нажать кнопку вызова, и Тайлер Лэнг вышел из него. Дилан всё равно нажал на кнопку несколько раз. «Тайлер, что ты здесь делаешь?» Крейг понизил голос. «Скотт втянул и тебя в это?» «Нет, я хотел кое-что наверстать. У меня была идея насчёт одного из обновлений, и я хотел её опробовать». «Здравствуйте, мистер Лэнг», — сказал Дилан, напомнив о себе. Тайлер улыбнулся. «Ха, привет, Дилан. Как дела?» «Мы идём обедать, а потом в кино». «А что собираетесь смотреть?» Дилан нахмурился. «А что мы будем смотреть, папа?» «Что пожелаешь, дружище». В прокате шло несколько детских фильмов, и Дилан, казалось, знал их все. Он быстро описал сюжетные завязки каждого, а затем начал вслух спорить сам с собой, какой из них хочет посмотреть больше всего. Тайлер пододвинул Крейга ближе. «Что ты думаешь об этих консультациях?» В его голосе звучало беспокойство. И, пожалуй, что-то ещё. Нервозность? Чувство вины? Страх? Крейг не знал, но это казалось совершенно несвойственным его другу. И он задался вопросом, что, в принципе, побудило его задать этот вопрос. «Первое впечатление?» — спросил Крейг. «Не очень. Этот Патов кажется мне жутким, а мой разговор с ним... Это надо было видеть. Он помолился Богу, назвав его Ральфом, стал кидаться чрезвычайно личной информацией обо мне, потом задал пару общих дурацких вопросов, и на этом всё. Мне, кстати, не пришлось подписывать никакого соглашения о конфиденциальности. И Филу тоже. С чего бы вдруг?» Тайлер определённо нервничал. Он оглядывался по сторонам, словно боясь, что его подслушают. «Ясно. «Ладно, мне уже пора». «Подожди», — начал было Крейг. «До свидания, мистер Лэнг!» — воскликнул Дилан, когда Тайлер уже исчез за углом. Крейг задумался, а куда его друг так спешил? Офисы программистов и рабочая зона находились на 5-м этаже, а не на 6-м. Он что, собирался встретиться с Патовым? Это имело смысл. Как минимум объясняло интерес Тайлера к консультанту. «Ну пошли, пап!» Дилан забарабанил кулачком по кнопке лифта, и дверь услужливо отворилась. Крейг бросил последний взгляд в коридор, когда они вдвоем вошли внутрь. «Мы можем поесть в Макдональдсе?» — спросил Дилан. «В этот раз у них хорошие игрушки». «Ну, конечно», — сказал Крейг, улыбаясь сыну. «Все для тебя, парень». Дилан весело болтал о кино и Макдональдсе, пока они шли к почти пустой парковке и своей машине. Но Крейг не мог не оглянуться на здание. Хотя окно его собственного кабинета выходило на противоположную сторону, и отсюда его не было видно, он подумал, не сидит ли Патов снова за его столом и не роется ли в его вещах. Было ли в его компьютере или на столе что-то личное, что он не хотел бы, чтобы увидел кто-то другой. Крейг не был уверен, но собирался в понедельник все тщательно проверить и убедиться, что в кабинете нет ничего компрометирующего. Он не доверял консультанту, и ему не нравились новые правила игры. И пока все это не закончится, он собирался быть очень, очень осторожным.